Глава 12. Таранный удар. Спустя час, когда совсем рассвело, первые ворота рухнули под методичными ударами скифов. Хотя далось это непросто. Бастарны, быстро осознав опасность, исходящую от тарана, не только обстреливали их из луков, но и бросали на головы атакующих камни, лили кипящую смолу. Не раз Леха поблагодарил себя за смекалку, установленные спереди и сверху щиты. Они успели спасти немало жизней. Но под непрерывным градом камней рухнули и они. И вдруг, прямо на глазах у Лехи, целый чан кипящей смолы опрокинулся на головы воинов, ближе всего оказавшихся к воротам. Дикие вопли огласили окрестности, а сваренные заживо солдаты, ослепшие от боли, бросились в разные стороны. Кто-то наткнулся на стену и упал, забившись в судорогах и катаясь по земле. А кто-то бросился бежать назад и прыгнул в ров с водой, из которой пошел пар. Но и те, и другие умерли мучительной смертью. Оставшиеся в живых утроили натиск и смогли, наконец, проломить первые ворота. Леха даже схватился за меч в ожидании контратаки бастарнов. Но ее не последовало. Защитники уже отошли за вторые ворота, завалив подступы к ним бочками и перевернутыми телегами. «Разобрать завалы!» — крикнул Леха, когда первые ворота рухнули, и таран, едва войдя наполовину, остановился. «Быстрее!» К счастью, солдат не нужно было торопить. Еще один чан с горящей смолой, пролившийся на заднюю часть тарана и обваривший тех, кто не успел отскочить, сработал как лучший ускоритель. Не обращая внимания на вопли раненых, воины оттащили в сторону бревна и опрокинули мешавшую движению телегу. А затем быстро, с утроенной энергией, втащили израненное тело тарана в подземную часть башни. Ларин быстро оглядел свою гордость. К счастью, ремни, на которых висело ударное бревно, были целы. Теперь можно было не опасаться стрел, камней и кипящей смолы себе на голову, хотя бы некоторое время. Разрешив своим людям отдохнуть, командир разведчиков сам обследовал стены тоннеля при свете растекшейся горящей смолы и не обнаружил там никаких дверей. Видно, из башни сюда было не попасть, только снаружи или изнутри вала. «Затаскивай таран в глубину!» — крикнул Леха и сам впрягся в ремень. В живых осталось не больше 15 человек. Когда скифы передвинули таран ко вторым воротам, позади него возник и Несмей. «Ну что там?» – спросил Леха, прислушиваясь к воплям снаружи. Правой, грязной от сажи рукой, Ларин вытер гарь и пот с лица, размазав все это еще сильнее. Видок у него был тот еще. «Поздно вечером на кладбище встретишь, с мертвецом перепутаешь». Но сотника это не смутило. Он сам был измазан, правда, кровью врагов. «Мы с Гнуром взяли и удерживаем почти всю стену справа от башни», — доложил сотник. «А Уркун захватил ее слева». «Отлично», — похвалил его командир разведчиков, ожидая продолжения. Сотник перевел дух и стал рассказывать дальше. Гнур даже спустился вниз и атаковал второй мост, но был отброшен и сейчас присоединился к нам для атаки на башню. Ее защищают очень много людей. «Второй мост?» – переспросил Леха. «Значит, за этой башней есть еще один ров, так?» «Да», – кивнул и Несмей. «И мост, который ведет к воротам через большой ров», – продолжил угадывать Леха. «Так», – кивнул сотник. «Но он еще не поднят. Если захватить его и пустить по мосту конницу, то можно прорваться сразу в город. А если опоздать, то очень многих придется здесь оставить, пока возьмем второй ров. Он гораздо мощнее». «Так захвати его», — приказал Леха. «А дорогу конницы я обеспечу». И, посмотрев на изможденные лица оставшихся в живых солдат из обслуги тарана, добавил: «Дай мне только еще человек 30». Сотник исчез в дыму, который поднимался от горевшей снаружи башни и тлевшей вокруг нее земли. А вскоре сквозь дым подземный тоннель пробралось три десятка бородатых скифов. судя по виду, из тех, кому лично Арчой приказал спешиться. Они были еще свеженькие, не принимавшие участия в бою. «Отлично», — подумал Леха, разглядывая пополнение. «Эти молодцы мне и нужны». «А ну, ребята», — обратился он к прибывшим, — «бросайте на землю свои щиты и копья. Да навалитесь-ка на таран. Я устал торчать в этом подземелье и очень хочу увидеть белый день с той стороны ворот. Осталось немного, всего пара хороших ударов». Скифы облепили таран и, раскачав его, нанесли первый удар, на который ворота отозвались глухим стоном. Второй удар был мощнее. Послышался треск. «Молодцы!» – закричал Леха и опять примкнул к своим солдатам. «Навались!» Но, несмотря на своевременное подошедшее подкрепление, еще почти час ушел на то, чтобы пробить ворота. И все это время снаружи раздавались звуки нешуточной драки, лишь слегка приглушенные толстыми брусьями створок. Гнур и Уркун словно ждали первого удара в ворота, чтобы начать свое наступление. Бой между двумя валами кипел давно. Звон оружия и крики воинов слились в гул, который все время нарастал. И Ларин уже начал переживать, что может не успеть. При такой интенсивности эта мясорубка могла быстро закончиться. Бастарнов там было гораздо больше, как ни крути. И если мост будет поднят, то все усилия уйдут коню под хвост. «А ну давай!» – заорал Леха, когда по воротам пошли хорошо различимые трещины. «Еще удар! Еще!» Наконец ворота заходили ходуном, и верхняя часть обоих створок рухнула, открыв большой пролом. Эта удача огласилась криками радости со стороны скифов. Но из пролома тотчас со свистом вылетело несколько стрел. Бородатый воин, стоявший рядом с Лехой, захлебнулся кровью. Стрела Бастарнов пробила ему горло. Вторая с чавканием впилась в широкий брус, к которому был подвешен таран, пройдя буквально в паре сантиметров над шлемом Лехи Ларина. «Ах ты, мразь!» – заорал морпех в ярости и, подхватив приставленное к бревенчатой стене копье, швырнул его в пролом. «Получи!» Раздавшийся вопль был ему ответом. Копье нашло грудь Бастарна. Тогда Леха подхватил еще одно и послал его тем же путем. «А ну, четверо! Схватили щиты и встали по бокам от пролома!» — приказал Леха, решив, что тот еще не слишком широк для прохода конной армии. «Еще четверо взять луки и стрелять в каждого, кто покажется с той стороны. Остальные навались!» И скифы снова принялись раскачивать таран под обстрелом врага. Но принятые Лехой меры сделали свое дело. Большинство стрел и копий, пущенных в пролом бастарнами, встречало на своем пути щиты скифов. А лучники не оставались в долгу. Солдатам Ларина хватило еще 5 хороших ударов для того, чтобы массивные балки ворот развалились и обрушились на защитников, придавив нескольких человек своим весом. Если не считать груду бревен посреди дороги, путь в крепость был свободен. Но вопли радости скифов быстро потонули в реве контратаковавших бастарнов, плотные шеренги которых Леха увидел сразу вслед за тем, как пыль от рухнувших ворот рассеялась. Прежде чем начать быстрое отступление, он также успел заметить, что мост и ворота второй линии обороны еще открыты. На подступах к нему бились с бастарнами пешие скифы, а по мосту в их направлении уже скакал большой отряд конных защитников. «Твою мать!» – сплюнул Леха, приседая, когда над ним пролетело и воткнулось в бревенчатую стену длинное копье, запущенное чьей-то умелой рукой. «Поднять щиты! Отступаем! Лучники, прикрыть отход!» Но лучники и так садили, как из пулемета, ловко выхватывая стрелы из колчанов и посылая их почти в упор в многочисленных врагов. Однако бастарны наступали быстрее и не считаясь с потерями. Преодолев груду бревен, оставшуюся от вторых ворот, они оказались в башне, середину которой занимал таран. Воины Ларина пятились, прикрываясь щитами от стрел и копий, просачиваясь справа и слева от его массивной громады наружу. И скоро все снова оказались перед воротами. Выбегая из них, Леха невольно бросил взгляд наверх в ожидании очередного чана с горящей смолой. Но, к счастью, башня была уже в руках скифов. Он заметил на ней нескольких бородатых воинов из сотни Уркуна. А когда, преодолев по настилу ров, развернулся, быстро вдохнул чистого воздуха и посмотрел слезящимся от задымленного тоннеля глазами на поле, то узрел конные порядки Арчоя, маячившие в нескольких десятках метров. «Ворота разрушены! Путь свободен!» — крикнул Леха подскакавшему Арчою. «Торопись! Бастарны атакуют и могут поднять мост!» «Ничего!» — бросил коренастый военачальник, надвигая шлем и перехватывая покрепче копье. «Не успеют!» «А ты молодец, Алексей!» — похвалил он морпеха. «Сообщу Илуру о твоих подвигах!» И, махнув рукой в кольчужной перчатке, повел бронированную конницу в атаку. Проскакав вихрем по узкому настилу из бревен, скифы молниеносно растоптали и сбросили в ров пехоту бастарнов. Но в тоннеле возникла свалка. Видимо, два конных потока, ощетинившихся копьями, встретились в том месте, где проход сужался из-за оставленного в спешном отступлении тарана. Но Леха уже не переживал за исход схватки. Таран свое дело сделал, и Арчо пробьется даже сквозь узкий проход. И действительно, остановившиеся было задние ряды конных скифов снова пришли в движение, и всадники один за другим исчезали в тоннеле под башней. «Ну, пошло дело», — удовлетворенно произнес морпех, опуская меч вниз. Осмотрев стены, он пришел к выводу, что его воины контролировали ситуацию в надвратной башне и еще метров на 200 в каждую сторону, где еще шли бои. Отдохнув немного, он перестроил своих людей, которых оставалось не больше двух десятков, и повел обратно в башню, правда, подождав, когда в ней исчез последний скифский всадник. Перед тем, как в очередной раз преодолеть ров, Леха бросил взгляд в сторону соседнего городка, предназначенного Иселее. Там уже вовсю полыхал пожар, а битва шла не на стенах, а на улицах, где в дыму проносились едва различимые всадники или воительницы. Отсюда было не видно. «Молодец, баба!» — похвалил Леха. «Ворвалась-таки в город, и нам пора!» Первое, что он заметил, когда пробрался сквозь горы трупов в тоннеле, мост и ворота на втором валу были открыты и захвачены скифской конницей. На стенах, укрепленных гораздо сильнее первой линии обороны, засели бастарны, обстреливая всех, кто передвигался по мосту. Однако главное было сделано, и теперь дело оставалось за малым – захватить город, очистив его от коренных жителей. На внешнем валу, только что перешедшем в руки пеших скифов, тоже было на что посмотреть. Многочисленные лестницы, построенные бастарнами с этой стороны для облегчения подъема, были завалены трупами оборонявшихся и скифов. Вокруг главной башни только что закончилась сильнейшая битва, которую выиграли скифы. И Несмей, Гнур и Уркун, расставив своих людей так, чтобы никто вдоль вала не мог пробиться к воротам, спустились к своему хозяину и командиру, едва завидев его внизу. «Молодцы!» – похвалил сотников Леха. «Выживем, награжу по-царски. Если бы не вы, мы бы тут на месяц могли застрять». Все сотники были усталые, но главное – живые. Хотя Уркун был ранен в плечо. Меч бастарна рассек доспех и задел вскользь плечо, из которого сочилась кровь. «Сколько людей погибло?» – перешел к делу морпех. «У меня половина», — угрюмо сообщил Гнур, положив руку на кожаный пояс. «У меня меньше», — ответил Уркун, поморщившись от боли. «А у меня осталось всего человек 30», — заявил и не смей. «Да, не густо», — согласился Леха. «Но война есть война. Уркун, возвращайся в лагерь и зализывай раны. Ты свое дело сделал. Людей пришли сюда. Я с ними пойду в город. Остальным сторожить и защищать башню до тех пор, пока не очистим крепость от бастарнов». Сотники устало кивнули и стали осторожно подниматься по лестницам наверх, прикрыв тела щитами. С другого вала, укрепленного бревенчатыми стенами, то и дело прилетали стрелы отчаяния. И хотя конная армия скифов уже растеклась по улицам столицы Кларина, на том валу были уничтожены еще не все бастарны. С этого Леха и начал. Со своим небольшим отрядом он преодолел ров и поднялся во вторую надвратную башню. В течение 2 часов Ларин с неполной сотней воинов выбивал оттуда бастарнов. До тех пор, пока не очистил и второй вал на 0,5 километра в обе стороны. На его счастье, защитников там осталось немного. Только самые отчаянные. Остальные давно были внизу и защищали город и своего вождя в уличных схватках. Но они были обречены. Так, с боями, отряд Ларина прошел по второму валу на запад, где морпех, наконец, решил уже спуститься в город и устремиться на соединение с дружинами Арчоя, обложившими цитадель. Но кое-что его отвлекло. Со стены морпех увидел, как амазонки, захватившие соседнее поселение, гонят в столицу отряд пеших бастарнов, вождь которых искал здесь спасения. Бастарнов было человек 200, и они направлялись прямиком к башне, все еще находившейся в руках защитников. Эта невысокая башня с воротами разделяла на 2 части внутренний вал, отсекавший столичное поселение от его ближайшего пригорода. Между ними лежало небольшое поле. По нему сейчас бежали бастарны, арьергард которых отбивал яростные атаки конных амазонок. Увидев это, Леха изменил свои планы и решил вмешаться в ситуацию. Бастарнов, конечно, было больше, но зато в городе уже царила скифская конница, а объединившись с армадскими воительницами, он мог рассчитывать на победу. А потому он атаковал башню. Но засевшие в ней бастарны не желали сдаваться на милость победителю, и бой закипел жаркий. Тем более, что происходил он в узком пространстве, где ни лучникам, ни копьеносцам особо не развернуться. Приходилось орудовать исключительно мечом да кинжалом. В пылу схватки Леха слышал доносившиеся снизу вопли, но ничего поделать не мог. В общем-то, к тому моменту, когда башня перешла в его руки, закрывать ворота уже не было необходимости. Бастарны прорвались в город, и бой кипел уже на соседних улицах. Спустившись, скифы примкнули к атаке амазонок. Неожиданным ударом во фланг бородатые воины рассекли на 2 части отряд оставшихся бастарнов и загнали их на соседнюю улицу, ослабив и без того небольшое войско. Но защитники крепости бились не на жизнь, а на смерть. Отступать им было некуда. Хотя Леха быстро понял, что вождь, широкоплечий и крепкий мужик, ведет своих бойцов к цитадели, уже окруженный конными скифами. Он не знал, что его последняя надежда рухнула, и оттого бился отчаянно. Леха решил лично захватить вождя бастарнов и, врубившись в ряды солдат противника, умудрился загнать его в открытые двери большого бревенчатого дома. В этот момент он заметил, что из-за угла соседнего дома показалось несколько конных воительниц, ведомых Торнарой. Она тут же разглядела, с кем бьется Леха. Кинув коня в самую гущу бастарнов, амазонка стала давить их копытами и косить длинным мечом, прорубая себе дорогу к тому же дому. «Уж не за ним ли она охотится?» – промелькнула у морпеха в мозгу. «Но уже поздно, дорогуша. Я оказался здесь раньше. И я возьму его первым». Дом был 2-этажным и принадлежал явно кому-то из зажиточных бастарнов. Хотя и сделан был грубовато. Запах здесь стоял отменный. Канализацией и не пахло. Но зато наверх вела небольшая, но прочная лестница. А на 2-м этаже имелась целая масса узких комнат. Морпех рассмотрел все это, пока наступал на своего противника, вынуждая подниматься того все выше и выше. До тех пор, пока они не оказались в большой комнате за столом на втором этаже. Быстро работая мечом, Леха выбил щит у вождя бастарнов, но поторопился и едва не пропустив ответный удар в лицо. Меч врага вырубил большую щепку из косяка, а затем просвистел прямо над его головой. Леха пригнулся, отступил назад и упал, зацепившись за поваленную скамью. Распластавшись на дощатом полу, он к тому же выронил свое оружие. На усатом лице бастарна, нависшем над ним, появилось плотоядное выражение. Вождь был огромного роста и широк в плечах. Ему оставалось только вонзить свой огромный меч в грудь распластавшегося на полу морпеха или отрубить ему голову. И он уже начал это делать, вскинув меч. Но вдруг на лестнице зашумели быстрые шаги, и в комнату впрыгнула воительница с мечом. Бастарн повернул голову в ее сторону, раздосадованный тем, что не успел довершить начатое. Но амазонка не дала ему много времени на размышления. Прыгнув вперед, она уклонилась от мощного удара и воткнула свой клинок ему в живот, споров кожаный панцирь и даже провернув клинок для верности. Сраженный вождь выронил оружие, что-то пробормотал на своем языке, а затем упал рядом с морпехом, обливаясь кровью. На долю секунды его лицо оказалось рядом с Лехиным. Но морпех не смог выдержать взгляд этих остекленевших глаз и быстро поднялся, подобрав свой оброненный меч. «И сколько раз я буду тебя спасать, скиф?» — бросила ему в лицо Тарнара, тряхнув волосами и вперев морпеха пронзительный взгляд голубых глаз. «Ты уже дважды обязан мне жизнью. Чем расплатишься?» «Так вот кто меня тогда выручил», — удивился Леха, осматривая статную фигуру, затянутую в кожу с ног до головы, и сказал вслух, бросив взгляд на поверженного Тарнарой противника. «Спасибо, конечно, но я бы и сам справился. Мне оставалось еще немного до победы». «Еще немного», — с усмешкой заявила амазонка, вкладывая меч в ножны. «И он отрубил бы тебе голову. Это и был Клорин. Он самый сильный воин среди бастарнов. Не понимаю, как ты смог загнать его сюда?» «Да я тоже не из робких», — еще продолжал хорохориться Леха. Но потом был вынужден признать. «Ты права, Тарнара. Проси, что хочешь. Золота у меня достаточно». Но Тарнара вдруг сделала шаг вперед и, оказавшись в полуметре от Лехи, заявила: «Золото мне от тебя не нужно. У меня его тоже достаточно». «Тогда чем же я могу тебе отплатить?» — заволновался Леха, почуяв близко дыхание этой разгоряченной кобылицы, от которой сейчас расходились во все стороны жаркие волны. «Никого не впускать», — приказала Тарнара появившимся в дверях двум амазонкам, и те повиновались, быстро спустившись вниз. И вдруг схватила Леху за ремень от ножен меча и буквально потащила за собой в соседнюю комнату. Какой-то чулан, где повсюду была разбросана одежда. Там она повалила его на пол. А Леха, обалдевший от такого поворота, наконец догадался, что его не убивать сюда привели. Однако первое время не мог совладать с собой и был довольно пассивен. Лишь когда Тарнара отстегнула меч, скинула с себя все портупеи и, тряхнув гривой, стала быстро расстегивать доспех, Леха отважился ей помочь. А она, как ни странно, позволила. А потом они, лишенные защиты, вцепились друг в друга, как полоумные. Такого с Лехой Ларином еще не бывало. Ни в той, ни в этой жизни. Он жадно лизал ее красивую, быстро набухшую грудь. Потом спустился ниже. Приник к горячей коже живота, а потом еще ниже, где все горело. И лишь затем вошел в нее. Но Тарнара, тотчас же обхватив его мощными бедрами, рывком перекатила на спину, оказавшись сверху. И Леха подчинился. Сейчас ему сладостно было даже это. Они катались по разбросанной одежде, словно дрались. Еще долго, не обращая внимания на звон оружия на улице. Дикая амазонка выжила из него все соки. Но последний раз, несмотря на слабые протесты разомлевшей Торнары, морпех все же оказался сверху. И его мужская гордость была восстановлена. Хотя к тому моменту ему было уже наплевать на свою гордость. «Вот это женщина!» – думал Леха, зачарованно поглаживая гриву светло-русых волос. «За нее можно все отдать!»